А червь глупого самолюбия точил. Я же мог отказаться от регистрации, и никто бы мне ничего не сделал. Почему же она придралась к моим словам? Я же правду сказал. Как бы она стала выкручиваться, если бы на моем месте оказался нечестный парень? Почему же она это не оценила, и, несмотря на мои извинения, остается холодной и безразличной? А голос рассудка его резонит. Разве так извиняются? Надо извиняться всей душой, без оглядки и без снисхождения к себе. Ведь она же действительно обиделась крепко. Еще бы. Сам все время твердил о любви, а когда дело дошло, то и сама выкручивайся. Во внутренних переживаниях и сомнениях пролетело несколько дней. Наконец голос разума и совет отца взяли верх, и он решительно пошел к Зине и уговорил ее пойти в ЗАГС. Но девушке явно было не по себе от этой регистрации, которая проходила в какой-то спешке, как-то украдкой. Вроде какое-то нехорошее дело делают или нехороший поступок покрывают. Зина не чувствовала никак своей вины. Она глубоко, искренне любила этого человека и хотела иметь от него ребенка. Конечно, было бы хорошо воспитывать его в дружной семье, но в крайнем случае она и одна воспитает малыша. У нее неплохая специальность, да и мама поможет. Рассуждая так, Зина чувствовала себя свободной и независимой. Она жалела свои разбитые мечты, свою разбитую любовь, но не боялась остаться одна. И самое главное, она не хотела никаких суррогатов, никакой замены любви. Или любовь чистая, красивая, преданная, как у них была все эти месяцы, или не надо никакой. Она понимала, что для ее будущего ребенка важна регистрация, но Зина не испытывала большого счастья от этой процедуры. Ее вид и довольно безразличное отношение к регистрации опять стали злить Георгия. Она должна быть счастлива, что он их общую вину как бы взял на себя. И ее скучный вид, отсутствие любви и внимания к нему раздражали Георгия. Углублялся внутренний конфликт, возникший в результате полного непонимания со стороны юноши женской психологии, которая значительно более сложна, нежна, легче ранима и труднее восстанавливаема, чем у мужчин. Известно, какое это деликатное чувство. Влечение и любовь, и как часто под влиянием различных недоразумений и супружеских конфликтов исчезает любовь и появляется равнодушие, возникает неприязнь и даже враждебность. С течением времени муж и жена могут стать чужими людьми, живущими вместе только из-за детей или каких-либо деловых соображений. Как часто мы встречаем случаи холодности и даже отвращения к мужу из-за отсутствия культуры чувств в браке, из-за отсутствия культуры отношения к жене, непонимания и нежелания понимать особенности ее психики. У мужчины, когда появляется влечение к жене, легче проходит чувство обиды, если даже конфликт не разрешен. У женщины все происходит иначе. Она не станет нежна к мужчине, если у нее сохраняется чувство обиды или досады на мужа. Для женщины необходимо какое-то время, чтобы остыть, чтобы забыть оскорбление или какой-то несправедливый упрек. Если мужчина хочет, чтобы у жены восстановилось нормальное отношение к нему, чтобы она простила ему, стала ласковее, нежнее, он не должен быть мелочным, не должен придираться к ее отдельным словам, сказанным, может быть, сгоряча. И не обижаться, не создавать новых поводов для конфликтов, если, несмотря на все старания мужа, холодность жены все же сохраняется. Такова сложность женской психологии.